свет или мрак суждены. Нет обратной дороги назад, и мосты сожжены. Отгремели приказы, вперед возвращаться должны. Бог ли это безумие поймет, и мосты сожжены. Все мосты, все мосты сожжены, все мосты, все мосты сожжены. Мы нигде ничего не должны и уже никому не нужны. Все мосты сожжены. Сожгли дочиста все, чем соединены. Головою бы в омут с моста, но мосты сожжены. И отныне куда ни шагни, никому не нужны. Впереди лишь иллюзий огни, и мосты сожжены. Все мосты, все мосты сожжены. Все мосты, все мосты сожжены. Ничего и нигде не должны, и уже никому не нужны. Все мосты сожжены. Все мосты сожжены, все мосты, все мосты сожжены. Ничего и нигде не должны, и уже никому не нужны. Все мосты сожжены, все мосты сожжены, все мосты сожжены.